Глава 47. Как и обещала Светлане, я встретилась с новым директором завода. Мы поговорили и пришли к заключению, что сможем найти общий язык и совместно принимать решения. Худой мир лучше доброй ссоры. Если каждый инвестор будет тянуть одеяло на себя, ничего путного не получится. Все связи с семьей бывшего мужа оборвались с продажи акций. Больше нас ничего не связывало. До меня доходили смутные слухи, что у Светланы есть очередной мужчина, которого она содержит. Он молод, красив, сексуален. Светлана везде водит его с собой, демонстрируя знакомым, как демонстрируют модную собачку. Он не возражает, а Светлана вполне счастлива. Что думает по этому поводу Элла Борисовна, я не интересовалась. Что ж, привлекательный Альфонс — красавец, лучше мужа-изменника. От него, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. Горин предложил мне занять место Плетнёва и стать одним из его заместителей. Я подозревала, что он хочет держать меня поближе к себе, как второго владельца крупного пакета акций. Вполне разумный ход с его стороны. Приняла его предложение, уволилась с прежней работы и целиком погрузилась в жизнь завода. Начальник договорного отдела Матвей Алексеевич Игонин стал моим главным консультантом. Он толково и доступно объяснял мне непонятные проблемы, давал ценные советы. Через некоторое время он занял место второго зама. Я порекомендовала его Горину на освободившуюся должность. Матвей Алексеевич — умный и опытный специалист, да еще и поддерживающий меня. Жизнь с Ильёй кое-чему научила меня. И главное — никому не доверять полностью. Я анализировала рекомендации Матвея Алексеевича, порой не соглашалась с ними, но его помощь во многих вопросах бесценна. Под руководством Горина производство завода расширялось на глазах. Возможно, так было бы и при Илье, но теперь этого никто не узнает. Акции хорошо росли в цене, хотя проценты с них капали небольшие. На достойную жизнь, зарплаты и процентов мне с Варей хватало с лихвой. Александр принял мое решение стать замдиректора с пониманием, даже если поначалу и не одобрял, вида не подал. Он всегда подчеркивал: «Моя жизнь — это моя жизнь, и никто не вправе диктовать мне свои условия». Именно за это я и ценю Кирсанова. Не просто ценю, а люблю. Мой роман с Александром начался неожиданно и стремительно. Может, я поступила легкомысленно, но ни секунды не пожалела об этом. Очень скоро отношения перешли на другой уровень. Все стало серьезно. И хотя я не торопилась связывать себя вторым браком, Александр стал для меня главным мужчиной. Не печать в паспорте роднит людей. Она дает иллюзию стабильности. А иллюзиями я сыта по горло. Прошел год, как я взяла Варю из дома малютки. Совершенно неожиданно я поняла, что беременна. За кружащимися вокруг меня событиями я как-то забыла, что моя бесплодность связана с генетической несовместимостью с Ильей. Я смирилась, что у меня не может быть детей. Но чудо снова случилось. Врач подтвердила: у меня и Александра будет ребенок. Однажды Кирсанов пришел ко мне с большим букетом алых роз. Я сразу поняла, что он хочет сказать. Варя смотрела то на Александра, то на роскошный букет широко открытыми глазами. «Ты что, забыл?» — спросила она Кирсанова, подойдя к нему и дергая за рукав. «У нас нет дня рождения». «Я разве никогда не прихожу с цветами?» — присел перед ней на корточке Александр. «Те другие тоже красивые, но не такие. А эти такие...» Варя задумалась, посмотрела на меня. «Особенные, да, мама?» «Да», — кивнула я. «Я хочу, чтобы твоя мама вышла за меня замуж». Кирсанов обнял Варю, прижал к себе. «Ты не против?» «Нет», — замотала головой Варя. «Это здорово». Александр все так же сидел передо мной на корточках, обнимая Варю. протянул мне букет. «Сейчас». Он поднялся, держа Варюшку на руках. «Прости, кольцо забыл». Поставил Варю на пол, полез в нагрудный карман. «Всё у меня наперекосяк, прости». Кинул на меня короткий взгляд, неловко достал коробочку и, не открывая, протянул мне. «Я очень люблю тебя и Варю, и малыша, который родится». Я взяла коробочку, открыла и ахнула. На алом бархате лежала белая луна. Я узнала её по кратерам и горам. В самом большом кратере сверкал бриллиант. «Выйдешь за меня?» Кирсанов забрал коробочку, вынул из неё кольцо и надел мне на палец. Луна была большой и закрывала всю фалангу. Слёзы счастья вдруг подступили к горлу. Глупая, и чего я боялась? «Конечно», — обняла я Кирсанова. «Я так тебя люблю». «И я». Варя обняла нас обоих за ноги. «Ты теперь всегда будешь с нами?» Снова дёрнула она Кирсанова за рукав и затараторила. «А мы все где теперь жить будем? Тут или у тебя? Или в деревне? Или где? Я хочу в деревне. Там коты и куры. Там интересно. И маленькому понравится, когда он родится». «Решим», — пообещала я ей, погладив по рыжим кудряшкам. В положенный срок я родила девочку. Теперь у нас с Александром две дочери — Варя и Ксения. В чудеса я верила только в детстве, потом перестала. За повседневностью так легко забыть о них. Но, как оказалось, жизнь полна неожиданных поворотов. За крутыми виражами судьбы могут скрываться счастье и радость, а не только горькие разочарования. Надо верить в лучшее, несмотря ни на что. И чудо обязательно произойдёт. Читала Анастасия Шацкая.